Глава 7. Древняя книга. «Живой!» — с облегчением воскликнула взволнованная Юля и бросилась на шею Максу, словно они были знакомы уже 1000 лет. Ледяные объятия привидения отозвались легким покалыванием. «Какая же я растяпа! Нужно было предупредить тебя о Винне и дубовиках. Но я так закрутилась с заказами, и еще этот клык проклятый! Совсем забыла, что ты вообще ни черта не знаешь о клиентах. Да и я хороша, ничего не рассказала. Как хорошо, что все обошлось. Ты ведь ничего у них не брал?» Неожиданно отпрянула она. Макс отрицательно мотнул головой, вокруг все кружилось. Он пока не совсем понимал, о чем речь, переводя дух после недавнего перемещения при помощи планшета. На этот раз переход прошел заметно легче. Тошнило совсем чуть-чуть. «Ну и замечательно», — выдохнула бессменная официантка кафе «Таллер». Очертания Юли растаяли в воздухе всего за пару секунд, чтобы уже через мгновение возникнуть за барной стойкой. «Сейчас... Ты где же она?» Юля шелестела бумагами и чертыхалась, пытаясь что-то отыскать. «Вот!» На стойку легла пыльная книга в кожаном переплете, на обложке которой был вытеснен незнакомый Максу символ. «Это древняя книга», — гордо пояснила она. «Все, что тебе нужно знать, чтобы не... Ну, в смысле, здесь можно найти много полезной информации о наших клиентах, и не только о них». Юля сдула пыль со старинного фолианта толщиной примерно в 4 пальца, и подтолкнула его к курьеру. Макс взял в руки книгу, отметив про себя, что обложка поразительно теплая, словно живая. Как только эта мысль зажглась в его сознании, первым желанием стало отбросить древнюю книгу. Но он сумел совладать с собой. «Это драконья кожа», — Юля заметила реакцию Макса. «Она сохраняет тепло тысячелетиями. Может, и больше. Я не знаю. Обращайся с ней очень аккуратно. Это наш единственный экземпляр. Он принадлежит лично хозяйке. Я вообще не уверена, что можно его тебе давать. Но ведь ты совсем ничего не знаешь о нашем мире, а с книгой твои шансы задержаться здесь значительно повысятся. Думаю, хозяйка не будет против». Макс наугад открыл первую попавшуюся страницу. На пожелтевшем от времени листе был изображен маленький лысый человечек с дубиной в руках. Справа от рисунка располагался рукописный текст со множеством завитков и точек, чем-то похожий на арабскую вязь, хотя местами в нем проглядывали китайские иероглифы. Озадаченный Макс вопросительно посмотрел на Юлю. «Ах, это!» — спохватилась она. «Ты не волнуйся. Просто начинай читать, а книга сама под тебя подстроится. Главное, читай внимательно. Язык древней книги понятен любому живому существу», — прощебетала она, а затем, глупо хихикнув, добавила. «Да и неживому тоже». Макс медленно кивнул. Он пока слабо представлял, как будет читать эту книгу. Ему до сих пор так и не попалось ни одного знакомого символа в тексте. Позади кто-то громко присвистнул. Макс обернулся и только сейчас заметил, что они с Юлей не одни. В полутемном зале Таллера за дальним столиком тихо беседовала компания из 3 персон в черных плащах. Их лица были скрыты капюшонами. Чуть ближе к барной стойке величаво восседала старая неопрятная женщина в заплесневелой синей шляпе с оборванным краем. От нее за версту разило корицей и сырой землей. В самой глубине помещения 2 низкорослых существа с зеленой пупырчатой кожей играли в карты, громко цокая языками и периодически что-то выкрикивая. «Вот и отлично», — просияла Юля. «Пока возьми книгу с собой, вернешь потом. Будет тебе домашнее задание. А это за работу». На потертую коричневую столешницу легли 7 новеньких купюр — рубли, евро, крона и доллары вперемешку. В тот момент Максу показалось, что Юля имеет весьма отдаленное представление о том, какие валюты сейчас ходят среди людей и какова вообще их ценность. «Все, на сегодня твоя работа окончена. Можешь отправляться домой», — улыбнулась официантка и принялась собирать на поднос пустые бокалы. Макс поблагодарил Юлю, сгреб деньги в карман и быстро зашагал в сторону выхода, желая как можно скорее оказаться подальше от адского кафе, но неожиданно осознал, что не имеет ни малейшего понятия, в каком городе он сейчас находится и куда ему идти. «Подумай, куда хочешь попасть, коснись визиткой два раза о дверь или стену, и она перенесет тебя», — словно прочитав мысли Макса, крикнула ему вслед Юля. Так Макс и сделал. Представил свою квартиру, в которой сейчас царил полнейший бардак, и два раза коснулся визиткой о ближайший к нему столик. Плюхнувшись на родной старый диван, Макс почувствовал себя полностью опустошенным. Представление о мире, в котором он прожил без малого 24 года, разрушился как карточный домик всего за пару дней. Кто они, все эти твари? Зачем им эти посылки? И почему о них никто ничего не знает? Как им удается так просто жить среди людей и оставаться незамеченными? Перебирая в памяти клиентов Таллера одного за другим, Макс все больше заходил в тупик. Сколько их? Сотни? Тысячи? Миллионы? И если сегодня, по словам Юли, клиенты были весьма безобидные, с кем ему доведется встретиться потом? И кто она сама, эта Юля? Призрак? Привидение? Или еще какая тварь пострашнее? Кто эта таинственная хозяйка Таллера, которая держит в должниках демонов? Для чего Таллер вообще существует? И существует ли? Эти твари жрут котов за милую душу, целиком, даже не пережевывая, снимают и надевают человеческую кожу, когда им вздумается. На что они еще способны? Что внутри той темноты, которая скрывается под масками Вагабонги? 2:45. Макс бросил взгляд на детские наручные часы с супергероем в красной маске, забытые братом на полу возле дивана, а затем поднял их. Сашкины часы. Макс снова вспомнил звонок, взволнованный от радости матери, и детский голосок в трубке. Стало легче. Он снова напомнил ему, ради чего все это нужно. «Да плевать. Пусть хоть сожрут друг друга. Главное, Сашка будет здоров. Я справлюсь, как-нибудь продержусь. В конце концов, год — это не так уж много в масштабах галактики. Смог же я выдержать эти два дня?» Макс довольно долго смотрел на циферблат с супергероем, пока до него не дошло, что он разносил заказы не более 3 часов. Значит, те часы у кладбища не врали. Время на лесной тропинке идет совсем по другим законам. Это открытие всколыхнуло Макса, вызвав в нем жгучий интерес к волшебному миру Таллера. Даже не интерес, а скорее некий азарт, сравнимый с недавним поиском лавки чудес. Дурные мысли и недавние страхи постепенно улетучивались, уступая место новому и неизведанному. Возможно, сказалось и то обстоятельство, что сейчас Макс находился дома и чувствовал себя в безопасности. Сидя на родном просиженном диване и разглядывая затейливый узор персидского ковра, который можно было лицезреть на полу гостиной последние 20 лет, курьер с трудом верил, что это происходит по-настоящему. Вокруг все было уж слишком обыденным и до мозолей знакомым. В животе заурчало, и реальное чувство голода заставило Макса ненадолго отложить умственные изыскания. Он быстро сварганил себе пару бутербродов со слегка заплесневевшим сыром месячной давности и относительно свежим помидором, заварил чай. В конечном итоге Макс поймал себя на мысли, что ему не терпится как можно скорее во всем разобраться, и, затолкав в рот остатки бутерброда, вернулся в гостиную, где на столе дожидалась своего часа древняя книга. Максу не очень хотелось касаться теплой, почти живой обложки книги. Что-то отталкивало его на подсознательном уровне, вызывало грусть. Он и сам не мог толком объяснить, что именно его смущает. Словно бы все это было как-то неправильно. Так и не посмев снова прикоснуться к обложке древней книги, Макс поддел ее шариковой ручкой и открыл, не касаясь пальцами. На титульной странице располагался тот же символ, что и на обложке — трилистник с руническими символами на концах лепестков, соединенных кругом. Гладкие бумажные страницы никаких чувств у Макса не вызывали, и листал он их абсолютно свободно. Здесь были сотни рисунков с изображениями различных существ. Встречались как похожие на людей, так и совершенно невероятные твари, каких не смог бы себе представить даже обладатель самого богатого воображения на свете. Чем дальше Макс листал книгу, тем сильнее восхищался талантом художника, сумевшего так живо изобразить в самых мельчайших деталях каждую из тварей. Казалось, будто очередной монстр вот-вот зашевелится и оживет. Настолько реалистично были выполнены изображения. Страницы были оформлены в едином стиле. В левом верхнем углу рисунок, под ним цифры, справа большой заголовок, а под ним мелкие бусинки текста. Как ни старался Макс отыскать в книге хотя бы одну знакомую букву, у него ничего не получалось. Он крутил книгу в разные стороны, переворачивал вверх ногами, подносил страницы к свету и даже прикладывал к ним визитку Таллера в надежде, что она сработает как магнитный ключ. Все было бесполезно. «Главное — читать внимательно», — вспомнились слова Юли. Не понимая, как можно внимательно читать то, что тебе непонятно, Макс положил книгу перед собой и стал в упор смотреть на страницу с изображением уже знакомых ему вагабонги, глазами пробегая строку за строкой. Вскоре ему удалось разобрать заголовок, а затем стали различимы и некоторые слова. К концу страницы Макс вдруг осознал, что язык ему удивительным образом понятен. В невероятном возбуждении он шерстил страницу за страницей. Теперь он мог прочесть здесь каждое слово. И хотя буквы и слова ничуть не изменились, Макс с легкостью понимал этот язык, в то же самое время не представляя, как такое вообще возможно. Юля не обманула. Древняя книга действительно понятна каждому. Главное — читать внимательно. Когда форма стала ясна, Макс сосредоточился на содержании, решив начать все с тех же вагабонги. Их изображение точно соответствовало его воспоминанию. Даже позы, в которых они стояли, и складки на темных плащах были один в один. Вагабонги. Вагабонги невидимы для человеческого глаза, но всегда очень охотно идут на контакт с людьми, считая их милыми. Вагабонги могут одновременно пребывать в нескольких мирах, но в человеческом мире они абсолютно слепы, что сильно расстраивает вагабонги, так как они очень любят созерцать красоту мира людей. Чтобы обрести способность видеть, вагабонги заимствуют человеческие глаза, взамен щедро наделяя донора всевозможными ценными дарами. В средние века вагабонги считались врачевателями. Они помогали людям бороться с эпидемиями различных болезней. Чтобы смертным было легче взаимодействовать с ними, вагабонги облачались в своеобразные костюмы. Широкополую черную шляпу, маску с длинным клювом и черный плащ также обязательным атрибутом служили перчатки. Считается, что во время эпидемии чумы в Европе врачи позаимствовали модель противочумных костюмов именно у этих тварей. Вагабонги очень умны. К их помощи нередко прибегали известные алхимики и изобретатели. Встреча с вагабонги. Установить контакт с вагабонги очень просто. Для этого вам понадобится веточка сухой полыни и свежая клубника, любимое лакомство этих тварей. Подожгите веточку полыни и окурите ею комнату. Блюдо с клубникой поставьте таким образом, чтобы ваши гости смогли беспрепятственно к нему добраться. Возле блюда с клубникой начертите символ бесконечности и положите на него остатки полыни. Если вам нужна какая-либо помощь от вагабонги, оставьте им послание рядом с символом. Также следует помнить, что помещение должно быть достаточно просторным. Вагабонги всегда передвигаются небольшими группами, по 4-6 особей. При встрече с вагабонги жизненно важно быть предельно вежливым, чтобы никоим образом не ранить их впечатлительную натуру. В противном случае вагабонги могут сильно расстроиться, что, в свою очередь, повлечет за собой огромные силы колебания частот, настолько низких, что любое живое существо, находящееся на расстоянии до 3 километров от эпицентра, гарантированно распадется на мельчайшие частицы без возможности восстановления каким бы то ни было способом. Хотя описание вагабонги на первый взгляд выглядело весьма безобидным на фоне остальных, да и запах клубники от посылки тоже стал легко объяснимым, по спине Макса пробежал холодок. Он вспомнил, что в момент доставки у одного из вагабонги были глаза. Чьи-то глаза. Пытаясь перевести мысли в другое русло и прогнать навязчивый образ несчастного, который лишился глаз в пользу вагабонги, Макс принялся искать Анну, отмеченную на планшете как бусинка. Ему до сих пор не давали покоя жуткие картины переодевания той странной семейки из Чарльстона. Пока Макс искал Анну, ему попалось уже знакомое чудище — Трелюаль. Под его изображением размещалась цифра 1. Трелюаль. Трелюали принадлежат к семейству китовых и могут достигать до 50 метров в длину. Но в отличие от китов, предпочитают селиться в определенном месте, поближе ко дну, в частности, в подземных пещерах или гротах. По природе своей тролюали очень гибки и энергичны. Любимое развлечение тролюалей — это игра с кораблями и сопутствующей атрибутикой, бочки, якоря и прочее. Нет ничего интереснее для тролюаля, чем раскачать, перевернуть или откинуть на десяток другой метров рыбацкую лодку. Особое внимание тролюали уделяют музыке, они прекрасно поют. Могут рассвирепеть в одночасье, если услышат фальшивое пение или поющую тварь с плохими вокальными данными. Пение тролюаля положительно влияет на душевное состояние слушателей и в некоторых случаях способно вернуть психическое здоровье умалишенному. Отпугнуть тролюаля можно любым громким звуком, как, например, звук горна или рожка. «Так вот зачем тебе гигантская собачья игрушка?» — усмехнулся Макс и сразу проникся симпатией к древнему морскому чудищу. Сразу за тролюалями шла картинка человека без кожи с копной красных волос на голове. Макс сразу понял, что нашел бусинку. Бухаг. Исторической родиной бухагов является африканский континент. Количество женских особей в популяции бухагов значительно преобладает над мужскими в соотношении 6:1. Главенствующее положение в племени занимает женская особь, самая старшая из всех. Продолжительность жизни бухагов в среднем колеблется от 180 до 250 лет, но встречаются и более древние особи. Бухаги не имеют своей кожи и вынуждены заимствовать ее у людей, чтобы выжить. По этой причине мать бухага перед предстоящими родами обязательно заботится о том, чтобы младенец не остался голым, и заготавливает человеческую кожу заранее. Бухаги очень тщательно подходят к выбору своей жертвы. Доподлинно неизвестно, какие именно критерии важны для бухагов, но человек, привлекший одну особь, может быть абсолютно проигнорирован другой, не вызвав с ее стороны ни малейшего интереса. питаются бухаги жизненной энергией человека, реже крупного рогатого скота. Они крадут дыхание у жертвы, оседлав ее во время сна. Для проникновения в жилище жертвы бухагу достаточно узкой щели или замочной скважины. После нападения бухага жертва чувствует себя уставшей, долгое время не видит снов. Перед тем, как напасть на жертву, бухагу необходимо снять кожу, так как в процессе питания участвует весь их организм, и максимальный телесный контакт с жертвой очень важен. Нападение бухага возможно только в темное время суток из-за особенностей влияния Луны. До рассвета им необходимо снова облачиться в кожу, иначе бухаг ждет погибель. Бухаги боятся соли, и из-за действия особого проклятия, наложенного на их род в глубокой древности, обязаны пересчитать все прутики в любой метле, которая попадется им на глаза. Этим умело пользуются знающие люди. Чтобы не стать жертвой бухага, они оставляют на ночь у своей кровати толстые веники и метлы. Макс ненадолго впал в ступор, а затем прочел статью еще раз. Если верить книге, он этой ночью доставил Анне самую настоящую человеческую кожу. Чья это кожа и что стало с ее хозяевами? Кто тот мясник, который это сделал? Осознавая подноготную жуткой истории, Макс пришел в ужас. Неужели он сам теперь стал соучастником зверской расправы над ни в чем не повинными людьми и даже... детьми? Нет. Этому определенно должно быть какое-то оправдание. Не такое отвратительное. Юля совсем не похожа на хрестоматийного маньяка-изувера. Да и Клык при всем своем мерзком характере тоже не тянет на вселенское зло. Но кто знает, что заставляет Юлю работать в Таллере? А Клыка? Да и самого Макса туда пристроил демон. Чего же он ожидал? В надежде успокоить разыгравшиеся муки совести, Макс твердо решил завтра же ночью расспросить обо всем Юлю. И если дела на самом деле обстоят так, как ему сейчас это видится, он непременно разорвет контракт с демоном. «А как же Саша?» — предательски спросил внутренний голос. Макс потер виски и отодвинул книгу. Он чувствовал себя загнанным в угол. Так и не найдя ответа внутри себя, курьер принял решение не делать поспешных выводов и не предпринимать ничего, пока не получит объяснение от Юли. Надежда тлела в его сердце тихим угольком, и он снова вернулся к чтению. Дубовики. Дубовики обитают в кронах и стволах дубов, как правило, семьями по 9-15 особей. Эти твари питаются энергией дуба, на котором живут, являясь по своей сути его неотъемлемой частью. Если гибнет семейство, то дерево тоже вскоре угасает, и наоборот. Дубовики обладают природной магией, в основном используя ее для сохранения и поддержания удовлетворительного состояния окружающей флоры леса, где они проживают. С точки зрения общего здоровья леса, дубовики очень полезны. Ко всем иным видам живых существ, кроме коренных обитателей леса, дубовики настроены крайне враждебно, не выражая при этом открытой агрессии. Предчувствуя угрозу в каждом незваном госте, дубовики стремятся скорее от него избавиться, предлагая всевозможные явства, заблаговременно ими же отравленные. Ни в коем случае нельзя брать еду у дубовиков. Также нельзя ничего пробовать вблизи растущего дуба, так как, скорее всего, пища тоже будет предусмотрительно отравлена дубовиками. Вспомнив ароматный хлеб, заботливо предложенный ему этими милыми созданиями, Макс покосился на сиреневые туфли, которые теперь валялись среди другой обуви в прихожей. Это ведь только благодаря им он сидит здесь и читает древнюю книгу. Живой. Макс встал с дивана и пошел в прихожую, еще раз осмотрел безвкусную обувь, забытую кем-то из посетителей Таллера, «Совпадение ли?» — стал сомневаться он. «Но ведь ступню кольнуло именно в тот момент, когда я собирался откусить от отравленного хлеба. А впрочем, в лесу было темно, хоть глаз выколи. Могло и вправду что-то попасть в ботинок». Осмотрев туфли, но так и не обнаружив в них ничего необычного, Макс поставил их на место, но уже аккуратно. После чего заварил большую чашку чая, прихватил на кухне початую пачку овсяного печенья и снова вернулся к древней книге. Ничего похожего на кота в образе дракона в книге не было. Не нашел Макс и сведений о Винне, но к ней подходило описание в тексте о злых духах Перекрестка. Злые духи Перекрестка. По своей природе Перекресток дорог — место энергетически сильное, что, несомненно, привлекает к нему для проведения обрядов разного рода ведьм, колдунов и сущностей, обладающих способностями к преобразованию энергии в мире людей. Зарождение самостоятельного духа Перекрестка представляется возможным лишь в том случае, если указанный Перекресток в прошлом или в настоящем регулярно подвергался воздействию магических сил и энергетических потоков, так как дух Перекрестка есть не что иное, как остаточная энергия проводимых магических манипуляций. Чем сильнее маг, производящий манипуляции на Перекрестке, а также чем сильнее заклятие, им наложенное, тем больше сил питает духа Перекрестка. Зачастую эти духи не имеют достаточной силы, чтобы обрести плоть и жить самостоятельно за пределами Перекрестка. Но в редких случаях, при неоднократном проведении ритуалов вызова темных сил вкупе с обязательными жертвоприношениями, дух Перекрестка может обрести невиданную силу и покинуть Перекресток, обретя свободу. Если на вашем пути встретился самостоятельный дух Перекрестка, облаченный в живую плоть, будьте предельно осторожны и ни в коем случае не поворачивайтесь к нему спиной. Это считается большим неуважением в их мире. Но если такая ситуация все же произошла, оглядываться нельзя ни при каких обстоятельствах, иначе это будет воспринято духом Перекрестка как ваше согласие принять наказание на его усмотрение. Какую кару изберет дух, решает только он сам. Древняя книга все больше затягивала Макса. Дымовые, ведьмы, волколаки, мифические существа из старинных сказок и множество других тварей, которых он раньше даже не мог себе представить. Все это оказалось самой настоящей реальностью. Все они существовали на самом деле. За окном занимался рассвет. Макс давно потерял счет времени, но все никак не мог оторваться от древней книги. Несмотря на свой небольшой объем, с виду страниц 300, не больше, книга никак не заканчивалась. Макс готов был поклясться чем угодно, что пролистал не меньше 1000 страниц, но при этом не добрался и до середины. Так он просидел бы еще очень долго, но тишину квартиры нарушила звонкая трель дверного звонка.